Глава 21. Нервные Крафт и Механ взяли с собой фотографии, таблицы и рукописи статей, которые надеялись опубликовать в научных журналах. Они пытались отрепетировать аргументы, чтобы объяснить декану и руководству медицинского факультета природу своего проекта и, в частности, значение понятия «развоплощенная сущность». Молодые люди пришли к выводу, что у них будет больше шансов, если они выберут тактику нападения, а не защиты. За круглым столом сидел доктор медицинских наук Морис Халперн, заведующий медицинского факультета, доктор Генри Вебер и Гэри Шнайдерман, который нервно постукивал пальцами по стопке папок. Внезапно Крафт понял, что Шнайдерман тоже подготовил аргументы. Затем догадался и Механ. Дебаты обещали быть непростыми. Доктор Кули посоветовала им сохранять спокойствие, оставаться собранными и не спорить. Она не доверяла университету, который обычно был на ее стороне. Декан Осборн был полноватым человеком, который ненавидел конфликты. Он явно хотел бы сейчас оказаться в любом другом месте. Кроме того, он хорошо знал Халперна. Тот умел быть жестким конкурентом, не вел дела с утонченностью, присущей ученым. По сравнению с Осборном, Халперн был влиятельным человеком. Карьера Осборна основывалась на его умении угодить. У Осборна уже вспотели ладони. «Мне жаль, что глава психологического факультета не смог сегодня прийти», — начал Осборн. «Доктор Гордон сказал моему секретарю, что будет на конференции, и попросил передать свои извинения». Доктор Вебер догадывался, что на самом деле Гордон просто не хотел вовлекаться в подобную междоусобицу, в результате чего Кули осталась совсем одна, без поддержки. Но декан Осборн был пацифистом, мастером по решению конфликтов, так что придется за ним следить. «У нас возник небольшой вопрос», — начал Осборн. «Он связан с одним и тем же случаем двух кафедр, представленных доктором Вебером с одной стороны и доктором Кули с другой. Полагаю, лучше сразу перейти к делу». Осборн повернулся к доктору Веберу, который заговорил приглушенным тоном. «В нашей юрисдикции находится лечение женщины, страдающей галлюцинациями и сильной тревожностью. Мы диагностировали у нее истерический невроз, пока не заметили быстрый спад сопротивления, и теперь, как мы считаем, он перешел в шизофрению. Она страдает не только от зрительных и слуховых галлюцинаций, но также ее тело покрыто ранами и ушибами в результате тяжелого психотического поведения. Мы настоятельно рекомендовали госпитализировать ее, когда она резко прекратила терапию». Доктор Вебер сделал паузу. Он заметил, что двое студентов напротив, на которых он до сих пор толком и не смотрел, беспокойно заерзали. «Ведущий это дело ординатор ходил к женщине домой и увидел, что два студента, указанные в отчете, декан Осборн, обставили ее жилище разнообразными приборами и графиками, чтобы получить физические доказательства галлюцинаций». Декан Халперн отвел взгляд, пытаясь скрыть улыбку. «Послушайте, декан Осборн», — настойчиво продолжил доктор Вебер, «поймите нас правильно. Мы не ставим под сомнение обоснованность их эксперимента и право учиться под руководством факультета. Но университет срочно должен разобраться в том, что из-за поддержки заблуждения женщина лишь убеждается в их реальности. А это очень вредно». «Смертельно», — вмешался Шнайдерман. «Одну минуту, Гэри». Остановил его доктор Вебер и наклонился вперед, говоря со всей убедительностью своего медицинского опыта, глядя Осборну прямо в глаза. Осборн заколебался. «Из-за этих экспериментаторов, — настаивал доктор Вебер, — иллюзии миссис Моран стали настолько осязаемыми, что перенеслись на ее любовника. В прошлую пятницу он ударил ее по голове, уверенный, что бил эту галлюцинацию в темноте. Осборн сглотнул. «Университет за это не отвечает», — заметил он. «Суть не в этом, декан Осборн», — сказал доктор Вебер. «Женщину чуть не убили. Я не хочу рисковать своими пациентами». Доктор Вебер наклонился и заговорил с Осборном напрямую. «Ее фантазии подтвердили», — заявил он. «Два студента, без какого-либо опыта в психиатрии или даже клинической психологии, я просто обязан потребовать хоть как-то их ограничить». Осборн понял, что доктор Вебер закончил, и неловко заерзал. «Декан Халперн», — сказал он, — «что-нибудь еще?» «Фрэнк, когда врач несет медицинскую ответственность за пациента, он обязан действовать так, как поступили бы с этим пациентом другие врачи с аналогичной подготовкой. В противном случае его обвинят в халатности. Если пациент становится объектом исследования, должны быть жесткие ограничения. Пациенту нужно все сообщить, передать форму согласия, сформировать конкретную гипотезу, вынести ее на комитет по проверке. Другими словами, эти двое студентов — не ученые-медики, которые ведут одобренный эксперимент». «Понятно», — отозвался Осборн. «Уверен, вы не хотели причинить женщине вред», — добавил Халперн, глядя на доктора Кули. В его голосе послышались нотки сарказма. «Что ж», — сказал Осборн, поворачиваясь к доктору Кули. «Дело довольно серьезное, Элизабет. Я не вижу никаких альтернатив. А вы?» Доктора Кули загнали в ловушку. Анонимность была ее щитом на протяжении 30 лет психических исследований. С другой стороны, становилось ясно, что их закроют, если она не будет защищаться. На протяжении всего собрания в воздухе витала невысказанная мысль, что ее небольшая кафедра была непрофессиональной и даже вредной, и теперь ей нужно было ее отстоять. Доктор Кули согласится на ограничение Крафта и Механа, но должна убедиться, что с зарождающейся кафедрой парапсихологии больше ничего не случится. «Ситуация и правда щекотливая, Фрэнк», — спокойно ответила она. «Но я бы хотела кое-что прояснить. Во-первых, у нас есть форма согласия. Мы всегда получаем письменное соглашение от испытуемых. Во-вторых, пациент отказался от терапии до того, как связался с нами. Мы никоим образом не нарушили имеющиеся отношения с врачом». «Она подписала форму, потому что больна», — возразил Шнайдерман. «И то, что она не приходила пару дней, еще не значит, что...» «Простите», — перебила доктор Кули. «Испытуемая сообщила нам, что лечение остановлено. Она даже не отвечала на ваши звонки, так ведь?» Шнайдерман покраснел. «Это ее гражданское и медицинское право — говорить с кем угодно и приглашать домой кого угодно, иначе нас бы там не было. Мы не предлагали ей никакого лечения. В подписанном соглашении четко указано, что мы лишь проводим исследования. Это никак не могло повлиять на ведущееся психиатрическое лечение». «Но присутствие ваших студентов, Элизабет», — вмешался Осборн, — «подтвердила галлюцинации, от которых она страдает». Доктор Кули замешкалась. Она не хотела защищать свою дисциплину. Именно тогда начинались непобедимые споры. Она попыталась аккуратно обойти эту тему. «Присутствие моих студентов ее успокаивало», — сказала доктор Кули. «Ей было приятно, что мы интересуемся ее проблемой. Хочу отметить, что самые тяжелые из приступов, которые, как мы теперь понимаем, были ужасными сексуальными кошмарами, полностью прекратились в тот период, когда мы начали устанавливать оборудование и исследовательские энергосети. Поэтому неверно утверждать, что мы усугубили ситуацию. Тогда миссис Моран казалась более уверенной в себе, жизнерадостной и даже уверенной возможном излечении. Осборн повернулся к декану Халперну и доктору Веберу, которые смотрели на доктора Кули с уважением, но и с затаённой неприязнью. «Вы можете на это ответить, доктор Вебер?» — спросил Осборн. «Безусловно», — подтвердил доктор Вебер. «Самый важный этап любого лечения — исчезновение симптомов. И самый опасный. Пациент становится уязвим. Он теряет защиту. Как только мы довели пациентку до этого состояния, появились двое студентов и заявили, что все ее иллюзии — правда. Конечно же, она была счастлива. У нее истерика. Так ей не пришлось сталкиваться с основными проблемами, и такими темпами она с ними никогда не столкнется». Осборн повернулся обратно к доктору Кули, зарождалась ссора, и Осборн ненавидел открытые конфликты. Они были неподобающими, мерзкими. Он терпеть не мог резкие эмоции, споры, поэтому постарался держаться подальше. «По-моему, мы отошли от истинной проблемы», — внезапно вмешался Крафт. «Разве суть не в том, что существует больше одной обоснованной точки зрения?» «В каком смысле?» — переспросил Осборн, часто моргая. «Он имеет в виду», — быстро вставила доктор Кули, «что если с психиатрической точки зрения у нее наблюдается дезинтеграция, то она движется к возможному самоубийству или необратимому психическому расстройству. С этой точки зрения будет лучше поддерживать симптомы, пока она не наберется сил. Поэтому мы помогаем ей и в психиатрическом плане». «Умно», — подумал Шнайдерман. «Доктор Кули разбиралась в психиатрии. Кто она и почему такая умная женщина поддерживает этих идиотов?» «Фрэнк», — сказал декан Халперн. «Правила университета крайне просты. Если ты не врач или ординатор под наблюдением, то не можешь вмешиваться в дела пациентов. Я полностью поддерживаю эксперименты, но они должны быть ограничены. Речь идет об ответственности университета». «Понятно», — отозвался Осборн. «По сравнению с медицинским благополучием пациента», — добавил доктор Вебер, «все остальные вопросы второстепенны». Осборна убедили окончательно. Пришло время проявить лидерство. Он прочистил горло. «Полагаю, компромисс можно достичь следующим образом, Элизабет», — решительно заявил Осборн. «Продолжайте свои эксперименты, но не с данным пациентом. Безусловно, ее медицинское и психиатрическое лечение важнее исследований». Доктор Кули посчитала, что справилась настолько хорошо, насколько было возможно в данных обстоятельствах. Она кивнула. «Я принимаю ваши указания, декан Осборн». «Извините», — перебил Крафт. Декан Осборн поймал себя на том, что поворачивается в сторону двоих студентов в дальнем конце стола. Это было неприлично. Собрание должно было закончиться. «Что это?» — нетерпеливо спросил Осборн. «Мы по-прежнему игнорируем истинную проблему», — заметил Крафт. «Мы согласились с рекомендациями», — сказала доктор Кули, собирая бумаги. «Декан Осборн поступил очень справедливо». «Минутку», — не сдавался Крафт. «Нас пытаются подавить». Осборн снова посмотрел на Крафта с явным раздражением на лице. «Считаете, с вами обошлись нечестно?» — резко спросил Осборн. «Вас не устраивает руководство университета?» Крафт встал. Он разложил перед собой несколько папок и начал медленно открывать их одну за другой. На столе появились великолепные фотографии, переливающиеся всеми цветами радуги в пустоте. В тишине группы Крафт показывал то одно, то другое, пока видимые записи непонятных явлений не заинтриговали Осборна против его воли. «Смотрите, разве это медицинские явления?» — спросил Крафт. Он поднял большую фотографию желтого потока радужных искр. «Это психиатрический случай». — потребовал он. «У нас что, любительская выставка?» — проворчал доктор Вебер. Крафт показал две фотографии Карлотты. На одной женщина выглядела обычной, нервной и несколько потерянной в тени своей кровати, на другой от ее тела исходило неясное сияние, которое смягчало контуры стены и превращало край кровати в мерцающие световые узоры. «Иллюзии! Нельзя фотографировать, декан Осборн!» — крикнул Крафт. Осборн явно чувствовал себя не в своей тарелке. Было слишком поздно выставлять студентов из конференц-зала. Он и так уже потерял лицо. Теперь ему придется ответить этому коротышке с фотографиями. Вот только он потерял дар речи. «Что это за фигня?» — взорвался Шнайдерман. Крафт бросил фотографии Осборну. «Видите, с чем мы имеем дело, декан Осборн?» — спросил он. «Им можно показывать фотографии, точные измерения, записи приборов, но все без толку. Вы — наша последняя надежда». Осборн нервно вытянул руку и посмотрел на часы. Он весь покраснел. «Я не понимаю. Хотите взглянуть на наше исследование достоверности?» — сказал Крафт. Он открыл папку и аккуратно достал огромную стопку документов. Среди них были видны превосходно четкие графики и диаграммы, выполненные аккуратным почерком и с точной системой обозначений. «Посмотрите на наши документы», — продолжал Крафт. Механ пододвинул к нему через стол еще одну толстую чистую папку. Крафт открыл ее и осторожно протянул Осборну, который ошеломленно уставился на двоих студентов, толстую пачку графиков и распечатанных письменных показаний, подписанных внизу разными именами. «Прочтите, декан Осборн. Описание явлений — все от надежных очевидцев». Доктор Кули была поражена. Осборн явно прислушался к Крафту. По крайней мере, на какое-то время. Теперь все обсуждали открыто. Обсуждения достигли пика. Пути назад нет. Либо университет уничтожит ее подразделение и карьеру, либо никогда больше не станет ей мешать. Тогда она впервые за 15 лет сможет нормально работать. Крафт выпрямился. Его аккуратно выглаженная рубашка, галстук и пиджак идеально сидели на его невысокой, но хорошо сложенной фигуре. Он обратился непосредственно к декану Осборну, почувствовав его ключевую роль. «Случай Моран. Самый захватывающий, записанный парапсихологический феномен», — настаивал Крафт. «Неудивительно, что традиционная психиатрия ничего не смогла для нее сделать. Я повторяю, абсолютно ничего. Это они помешали нашим попыткам, убедив ее, что все эти явления, которые вы видите сами, декан Осборн, на самом деле плод ее воображения». Крафт повернулся к доктору Веберу. «Это вы развиваете ее психоз, заставляя верить, что она оторвана от реальности, говоря ей, что она сумасшедшая, хотя на самом деле она просто сталкивается с аспектами реальности, о которых мы почти ничего не знаем». «Спасибо, Эйнштейн», — фыркнул доктор Вебер. «Чего вы боитесь?» — со злостью в голосе сказал Крафт. «Я? Я боюсь, что у вас будет нервный срыв». «Нет, вы боитесь, что вымираете. Психиатрия зашла в тупик. Запутанная паутина идеи, оставшаяся еще с 19 века, междисциплинарные споры, яркие гранты и красивые журналы, но ничего существенного, по крайней мере, сейчас. Великая эра психиатрии закончилась. Почему люди больше в вас не верят? Почему существуют тысячи запутанных отраслей психиатрии, которые пытаются найти какой-то способ справиться с изменениями во Вселенной?» Осборн сердито постучал по столу. Но Крафт все равно уже закончил. Он был уверен, что сделал все, что мог. Механ похлопал его по плечу. Шнайдерман гадал, как сильно они навредили Карлотте. Он знал, что она восприимчива к научному жаргону. Ничего не смысля в науке, она не располагала критической защитой от их софистики. Осборн отодвинул стул собираясь встать. «Рекомендации остаются в силе, доктор Кули. Днем вам поступит письменный указ. Спешу напомнить, что это обязательно». «Спасибо, декан Осборн», — ответила доктор Кули. «Вы очень справедливы. Мы принимаем ваши рекомендации». Крафт был в бешенстве. На такое сознание, как у Осборна, нельзя повлиять. Он был рабом университета под каблуком у Халперна и доктора Вебера. Когда они уходили, доктор Вебер ослабил узел галстука. «Господи, ну и сборище чудиков!» — пробормотал он. Джерри Родригес держался за голову. В предрассветных сумерках камеры он не понимал, находится ли в здравом уме. Руки болели, грудь ныла, а в голове гудело. Каждый раз, когда он беззвучно звал Карлоту, он видел что-то чудовищное, светящееся. Джерри застонал и отвернулся к стене. Он любил ее, но что она такое? Что за силой она обладала, раз заставила его увидеть такое? И то, из-за чего она билась в конвульсиях, будто Джерри вздрогнул. Ревность пронзила его насквозь, как стена огня. Что заставляло ее стонать? Так как ему никогда не удавалось. «О, Боже, о, милостивый Боже!» — пробормотал Джерри. Он вздрогнул от звуков камер. Где он? В какое животное превратился, оказавшись в клетке? Джерри подбежал к прутьям, задергал их и закричал. Он увидел, как сержант высунул голову из-за угла. Джерри испуганно отступил назад к койке. Он чувствовал себя так, словно кто-то вторгся в его сознание. Оно горело огнем, на него напал призрачный кошмар, играя с рассудком. Джерри не мог избавиться от этого чувства. Он знал, что его разум уже никогда не будет прежним. И как Карлотта могла с ним так поступить? Джерри попытался закрыть глаза. Тысяча гневных стонов эхом разнеслись по камере. Он увидел ее, бьющуюся в экстазе невидимого... В невидимом. Он открыл глаза. Его волосы намокли от пота. Провел руками по лицу, пытаясь заставить себя проснуться, но все бесполезно. Что он увидел? Что он увидел? Должно быть, все из-за нее. Такое бывает. Люди становятся наивными, уязвимыми, беззащитными. Из-за любви. И сумасшествие переходит и на другого. И Джерри знал, что нет ничего хуже. Он уже чувствовал его много лет назад. Здесь, в Лос-Анджелесе, за пекарней, где работал его отец. В своих воспоминаниях Джерри шел по суровым улицам своей юности, через пустырь с автомобилями на кирпичах, мимо алкоголя, сочащегося из разбитых бутылок в переулках, в темноту, которая всегда наполняла их маленький деревянный домик, запах оливкового масла, старых газет, бобов и тортильи, грязная треснувшая посуда в раковине. Его сестры с тряпичными куклами на ступеньках, но дальше, в доме, царила настоящая тьма. Уже тогда Джерри знал, что заболеть можно двумя способами. Первый, так как его дедушка. Ты кашляешь, дрожишь, тебя рвет, а потом ты умираешь. Это просто ужасно. Но был и худший способ заболеть. Постыдный способ. С порога спальни, сырой, с запахом бензина и пыли, Джерри наблюдал, как его мать лежит на кровати, закутанная в старый махровый халат и с забинтованной из-за воображаемых ран головой. Мать молилась Иисусу, просила избавить их от пограничников, но пограничники были в 100 милях к югу, и у них были документы. Мама разговаривала со своей тетей, но ее тетя умерла и была похоронена в Энсенаде. Джерри наблюдал, как говорит мама. Она была такой оживленной, такой дружелюбный. Ее голос звучал так естественно, так обычно. Вот только она была одна. Затем Джерри понял, что он уязвим перед этим безумием. Он знал, что рядом нет пограничников, но каждый день перед тем, как пойти в школу, внимательно выглядывал в окно. Джерри понимал, что он в безопасности, но чувствовал необходимость, долг. Будто безумие его матери передалось и ему, поэтому должен был это сделать. И когда его мать разговаривала с тетей, он почти физически ощущал ее присутствие, хотя она умерла до его рождения. Джерри закрыл дверь в комнату матери и оставался снаружи. Даже когда она звала его, он не заходил. Внезапно она пронзительно закричала. Джерри закрыл уши и остался во дворе. Даже когда его отец прибежал из соседней пекарни с руками в муке, Джерри сидел на улице, боясь войти в дом. Он знал, что мама что-то видит. Змей, вшей, скорпионов. И не хотел видеть их сам. Но мама не переставала кричать. Отец выбежал из дома за помощью, глаза на выкате, не зная, что делать. Он запрыгнул в пекарский фургон и в панике поехал к другу. А она все кричала. Джерри вошел в дом, словно притянутый магнитом. На кухонном столе стояла полупустая бутылка щелока. Джерри знал, что уже слишком поздно. Мама судорожно дышала. Слизистая оболочка ее желудка была прожжена насквозь. Она начала дрожать, как собака, случайно съевшая крысиного яда. Оцепенев, Джерри наблюдал, как дрожит его мать. Он вытер ей лоб рукой. Он просил у нее прощения, но все еще боялся ее. Она была центром его существования, но на последнем издыхании бросалась проклятиями. Они были адресованы ему или безымянным монстрам в ее воображении. «О, Карлотта!» — вздохнул Джерри. Он видел, как она в одиночестве металась в постели. Джерри поражало такое совпадение. Две женщины были смыслом его жизни, и обе сумасшедшие. Это какое-то внутреннее побуждение погрузиться в галлюцинаторное состояние? Джерри тяжело развалился на койке. Луна скрылась за зданием муниципалитета. В камере было темно. Он понимал, что на карту поставлено его существование. Гадал, где найти силы порвать с Карлоттой, и все же понимал, что должен это сделать ради сохранения собственного рассудка. Через 8 дней после поступления в больницу Карлотту выписали. Билли отвез ее домой на Кентнер-стрит. Это была медленная, тихая похоронная поездка, время от времени прерывавшаяся остановками, чтобы долить воды в радиатор, который все еще протекал. Оба возвращались к безнадежности. Войдя в гостиную, Карлотта была потрясена, когда поняла, что Крафта и Механа там нет. Никаких студентов, никакого оборудования. Все разобрали и унесли. Карлотта посмотрела на Билли. Он смущенно опустил глаза. Он не смог ее к этому подготовить и теперь просто сказал: «Они ушли, мам». Карлотта растерянно покачала головой. Она не могла понять. Ей было страшно. Они обещали помочь. Почему они ее бросили? Если у них закончились деньги, могли бы сказать ей, она бы поняла. Волосы в некоторых местах пришлось сбрить, поэтому у нее на голове была бандана. У висков все еще пульсировала тупая боль. «Ты побелела», — заметил Билли. «Голова кружится». Карлотта села на диван. «Лучше тебе прилечь», — посоветовал Билли. «Пойду в кровать», — тихо отозвалась она. Карлотта разделась и залезла под одеяло. Приступы головокружения вернулись. Теперь это случалось время от времени с тех пор, как удар обрушился на правую часть ее головы. Тошнота накатила волной. а затем снова исчезла. «Не уходи, Билли». «Хорошо, мам. Я никогда не уйду». Комната медленно прекратила вращаться, и все снова застыло на месте. Карлотта то засыпала, то просыпалась. Время от времени она открывала глаза. Один раз она увидела, как девочки смотрят на нее сверху вниз. Затем они ушли. Становилось все темнее. Она почувствовала, что падает. В панике она протянула руку, а затем ее кто-то взял. Кто-то теплый. «Я здесь, мам», — сказал Билли. Карлотта кивнула. Ее лицо было мокрым от пота. Билли осторожно промокнул ее лицо мягкой тряпкой. Некоторое время женщина прижимала его руку к своей щеке, а затем снова уснула. В доме потемнело. Стрекотали сверчки. Такой мелодичный звук. Мир заполняла тупая боль. Джерри исчез. Повсюду была темнота, бесконечная и холодная. Джерри исчез. Она чувствовала себя разрезанной пополам на дне огромного замерзшего океана. Все было не так, как обычно, и никогда не будет. Карлотта тихо застонала во сне. Картинки с Джерри периодически вспыхивали в сознании. Она видела, как он лежит рядом с ней, с бокалом шампанского в руке. Затем склонился над ней и поцеловал ее холодными и влажными губами. Она вспомнила, как доставала его халат из шкафа, открыла глаза и вытерла слезы. В темноте она заметила, как странно выглядели стены и потолок, покрытые необычными пробковыми досками. Их не сняли. Затем Карлотта с жутким холодом вспомнила, зачем на доски нанесли белые крестики. Это сетка для фотографий, чтобы увидеть, как монстр... Раздался треск. Карлотта оглянулась. Ничего. Было холодно. Ночь превратилась в вакуум, холодный вакуум, подобный космосу. У нее перехватило дыхание, по коже побежали мурашки. Она смутно слышала, как Билли тихо напевает на кухне. Еще один треск. Карлотта села. Звучало так, будто перемещались стены. Затем от стены оторвался кусок пробковой доски. Внезапно вырванный гвоздь упал на пол и покатился. Звук медленно затих в темноте. Пробковая доска медленно подпрыгнула на краю кровати, потом соскользнула на пол, упала раз, два и затихла. Два треска. Карлотта повернулась. Пробковая доска на противоположной стене треснула. Гвозди гроздью взметнулись в воздух. В нее полетели осколки пробки. Фрагмент стены стал виден, когда доску отодвинули, оторвали. Она пролетела через всю комнату и ударилась о дверь. Окутал ее тихий, злобный смех. По стенам побежали трещины. Пробка рассыпалась. Плоскости досок закружились по комнате, как созвездие. Гвозди посыпались на пол. Кусочки штукатурки добавляли элементы снега в этот водоворот. Все головокружительно поплыло по комнате, медленно, переливчато, и доски начали светиться голубым и зеленым. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Осколки летели все быстрее, становилось все холоднее. Карлотта больше не видела голые стены, настолько воздух заполнился беззвучным полетом дерева, гвоздей, белой ленты и осколков с ее комода. Они становились все радужнее, пока Карлотта не увидела, как роящиеся осколки, похожие на драгоценные камни, собираются в водоворот над кроватью. «С возвращением, сучка!»